Глава 21. Над головами путников продолжала бушевать буря, которая словно вознамерилась во что бы то ни стало раздавить их. Уилл потерял счет времени, должно быть, прошло несколько часов, но постепенно ветер затих. Пока бушевала стихия, все чувства Уилла притупились, и самым ярким впечатлением был непрекращающийся мучительный вой ветра, но в наступившей тишине вдруг проснулись и другие чувства. Поверх накинутого на них с селитеном плаща на теле юноши лежало что-то тяжелое. Селитен тоже зашевелился под этой тяжестью. Скорее всего, это был заваливший их песок, который принес с собой непокорный ветер. Кашлянув, селитен приоткрыл уголок плаща. С него водопадом посыпался желто-бурый песок. Уилл перевернулся на спину, скинул с лица плащ и попытался оглядеть себя. Никаких признаков рук или ног, только песчаный холмик. Рейнджер попытался сесть, счищая с себя песок руками. Рядом с ним тем же самым занимался селитен. Тут под ними словно содрогнулась сама земля. Удивившись, Уилл подался в сторону и увидел, что из-под песка с заметным усилием поднимается жеребец селитена. И снова на людей посыпались водопады песка, под которыми было погребено крупное животное. Встав на ноги, лошадь встряхнулась всем телом, отчего песок полетел во все стороны. Уилл перекатился в оставленную лошадью ложбинку, ощущая, как его ноги освобождаются из плена. Наконец, выскользнув из крепких объятий песка, он, пошатываясь, встал и выпрямился. Вокруг него в русле Вади поднимались остальные. Песчаные кучи сначала слегка шевелились, а затем обрушались изнутри, словно сухое русло содрогнулось от небольшого землетрясения, и из-под груд песка принялись вылезать люди и животные. Большинство из них прижималось к берегу Вади, поэтому песок покрывал их не таким плотным слоем, и им было легче освобождаться из песчаного плена, чем Уиллу с селитеном. Стоявшие хвостом к ветру лошади, по крайней мере, не были почти погребены под заносами, но все равно освобождение заняло некоторое время. Уилл обернулся и посмотрел на селитена. Лицо аридийца было покрыто засохшей корочкой желтого затвердевшего песка. Покрасневшие глаза выделялись, словно два отверстия в нелепой карнавальной маске. Уилл подумал, что сам он выглядит не лучше. Вакир устало покачал головой, отстегнул бурдюк с водой, висевший на седле его лошади, смочил край хифии и принялся протирать им глаза животного, бормоча ему что-то нежное и успокаивающее. При виде того, как лошадь доверчиво прижимается к своему хозяину, Уилла вновь охватили печальные мысли, и он завертел головой в надежде, что сейчас из-под какого-нибудь песчаного холмика поблизости вынырнет его мохнатый друг, вставая на ноги и отряхиваясь от песка. Но Тигая нигде не было. Тигай пропал. Пропал где-то посреди пустыни. Уилл отошел от Вади на несколько шагов, пытаясь выкрикивать имя своего конька, но ему мешали сухость в горле и набившийся в рот песок. На плечо молодого рейнджера легла чья-то рука. Он обернулся и увидел, как селитен протягивает ему бурдюк с водой. Уилл взял его, сделал глоток, прополоскал горло и выплюнул. Затем сделал еще один глоток, ощущая, как теплая жидкость стекает по горлу в желудок. Тут Уилл понял, что сам селитен еще не пил, и протянул бурдюк обратно. Аридеец тоже прополоскал горло и сделал пару глотков. Наконец он опустил бурдюк. — Ну что? — Все в порядке? — спросил селитен отрывисто. Уилл помотал головой и махнул рукой в неопределенном направлении позади себя. — Тигай! — произнес он с нескрываемой грустью. Больше он не мог произнести ни слова. За его спиной заскрипел песок. Уилл повернулся и увидел, как по берегу Вади взбирается Холд, лицо которого тоже покрывала засохшая песчаная маска. «Все в порядке?» — повторил Холд вопрос селитена. Он огляделся по сторонам, и взор его помрачнел. «Где Тигай?» — спросил он устало. Уилл склонил голову, чувствуя, как на глазах выступают слезы. Но, как и прежде, для них в организме не хватало влаги. «Пропал», — ответил юноша грустно, снова махнув рукой. «Пропал?» — повторил Холт. «Как пропал? Куда?» «Запаниковал, вырвался и убежал прочь», — пояснил Серетен. Уилл скорбно качал головой, не поднимая глаз. «Это я его потерял!» — воскликнул он. «Я отпустил поводья! Это я виноват! Я виноват!» Рука Холта обхватила юношу за шею и похлопала по плечу. Но Уилла это не утешило. Никто не мог унять его горе. Его конь, его любимый тигай пропал, и он сам отпустил его поводья. Он подвел своего друга в самый решительный момент, когда тому требовались помощь и поддержка хозяина. И вот, наконец, из глаз Уилла заструились слезы, прорезая дорожки среди желтого песка. Положив голову на плечо Холта, юноша зарыдал. Голоса друзей доносились до него, словно из-за толстой стены. Все они что-то спрашивали, на что Холт отвечал одно и то же. «Тигай пропал». Всего два слова. Два слова, услышав которые, все замолкали. Джейлан, Хорас и Ивенлин прекрасно понимали, что значил этот невысокий конек для Уилла. Они знали, какие особые отношения складывались у рейнджеров с их личными конями. И хотя Свенгел не мог оценить скорбь Уилла по достоинству, скандианец представил себе чувства, какие охватили бы его, потеряя он свой корабль, и потому он тоже разделял горе друга. Друзья высказывали Уиллу свое сочувствие. Рейнджер и его конь — это не просто всадник и ездовое животное, и все это отлично понимали. Любой рейнджер с начала обучения имел своего личного коня, и, можно сказать, они взрослели и обучались всему вместе, совершенствуя навыки годами. Селетен же этого не знал и не совсем понимал, что происходит. Как и все аридийцы, он, конечно же, любил лошадей, но потери неизбежны, особенно в такой суровой местности. Лошади ломали ноги, мучились от жажды, страдали от палящего солнца. В пустыне их поджидали коварные львы, таящиеся в тенистых уголках кобры. Понятно, что любому всаднику жалко потерять свое животное, но ведь всегда можно найти новое. Аридеец посмотрел на солнце. Шла уже вторая половина дня. «Отдохнем здесь пару часов и продолжим путь позже, когда станет прохладнее», — предложил он. После этого Селетен приказал своим людям развести костер и приготовить кофе, сомневаясь, что после тяжелого испытания у кого-нибудь проснется аппетит для плотного обеда. А вот кофе поможет путникам восстановить силы. Тем временем старый рейнджер отвел своего ученика в сторону, к невысокому берегу Вади, и предложил ему посидеть в тени. Принцесса с Хорасом подошли к ним, желая как-то утешить своего друга, но Холт взмахнул рукой, и они не стали приближаться. Сейчас не время для дружеских утешений. «Ну что ж», — подумал Селетен, — «отдохнуть Уиллу не помешает. Им всем не помешает отдых». Лежа в песке во время бури, они уж точно не отдыхали. Буря напрягла их мышцы до предела. И хуже всего был изматывающий страх, особенно для тех, кто раньше не испытывал ничего подобного. Психическое и физическое напряжение буквально высасывало у людей все силы. К суетящимся у костра солдатам подошел Джейлан. Подождав, пока сварится кофе, он взял чашку и отнес ее к берегу Вади, присел рядом со своим другом и протянул ему ароматный напиток. «Вот, Уилл, держи», — сказал он негромко, — «выпей». Уилл лишь отстранил чашку, погруженную в раздумья. Джилан снова протянул кофе, на этот раз более настойчиво. «Тебе это нужно? Если ты надеешься найти тигая, тебе потребуются силы». Холта его слова немного удивили. «Что ты сказал?» Джилла на этот вопрос нисколько не смутил. «Я пойду с Уиллом», — решительно заявил он, — «и мы обязательно найдем тигая». Уилл наконец-то поднял голову, взял чашку и, пригубив напиток, посмотрел поверх чашки на Джиллана. В его глазах загорелся слабый огонек надежды. На взгляд Джилана весьма слабый, но и это было уже что-то. Холт встал, взял Джилана за руку и отвел его на несколько метров в сторону. «О чем ты? Тигай, скорее всего, погиб». «Но мы же не знаем наверняка», — потряс головой Джилан. «Может, он просто потерялся? Как можно с уверенностью утверждать, что он погиб?» Холт развел руками, а потом обвел ими барханы вокруг. «Ты вообще где был в последнее время? Не замечал ничего странного? Например, ужасной песчаной бури?» «Ну да, и я выжил, как и Блейз. Мне кажется, ты немного торопишься, объявляя Тигая погибшим. Вообще-то кони рейнджеров — это довольно выносливое животное», — не сдавался Джилан. «Ну хорошо», — уступил Холт. «Допустим, ты прав. Конь жив. Но все равно он потерялся в этих бескрайних песках и находится сейчас бог знает где». «Потерялся», — повторил Джилл. «А того, кто потерялся, всегда можно найти. Нужно воспользоваться любой возможностью. Ведь ты сам, не задумываясь, отправился бы на поиски потерявшегося Абеляра», — добавил он, и Холт, собиравшийся было что-то ответить, закрыл рот. «Я пойду с Уиллом. Дайте нам двое суток. За это время мы либо найдем Тигая, либо догоним вас у Марарока». «Нет, Джилл, никуда ты не пойдешь. Я отправлюсь на поиски один». Оба собеседника в удивлении повернулись при звуках голоса Уилла. Их удивили не столько эти слова, сколько тон, которым они были сказаны. Всего лишь пару минут назад Уилл казался подавленным, свалившимся на него огромным горем, но теперь он был полон решимости и надежды. И действительно хватался за любую возможность. «Мы все пообещали королю охранять Ивенлин, и мы не можем ослабить ее защиту. Из всех нас пожертвовать можно только мною, так что я пойду один. Кроме того, это же я потерял Тигая. Мне его и искать», — добавил Уилл. «Не глупи, Уилл», — оборвал его Холт. — «Ты же еще ребенок!» На лице Уилла застыло упрямое выражение, и он, не отводя взора, пристально посмотрел прямо в глаза своего учителя, человека, которого уважал больше всех на свете. Он набрал полную грудь воздуха, чтобы решительно ответить, но Джилан, протянув руку, остановил его. — «Уилл, прежде чем что-то сказать, позволь нам перекинуться парой слов наедине». Уилл помедлил, различив в глазах Холта упрямство под стать своему. Но Джилан кивнул, и Уилл согласился, вернувшись в тень берега Вади. «Холт», — начал Джилан рассудительным тоном, — «представь себе вот что. Допустим, потерялся Блейз, и я решил найти его. Стал бы ты меня останавливать?» «Конечно», — автоматически начал Холт, но затем одумался и закончил. «Конечно же нет. Но ты же рейнджер. А Уилл — мальчишка». «Ты ничего не заметил?» — усмехнулся Джилл. «Он вырос. Он уже не тот тощий 15-летний паренек, которого ты взял под свою опеку. Он уже настоящий рейнджер, правда, без официального подтверждения». «Он ученик», — настаивал на своем Холт. Джилан снова потряс головой. «Ты серьезно считаешь, что Уилл не готов к своему последнему экзамену? Это же простая формальность, и ты прекрасно это знаешь. Он гораздо более ловок, способен и умен, чем многие другие рейнджеры. Но он слишком молод для...» Холт не смог закончить предложение. Он понимал, что в словах Джилана заключена правда. Об этом говорил его рассудок, но совесть призывала его защищать своего ученика и заботиться о его безопасности. Кто знает, какие опасности поджидают Уилла одного в пустыне. Джилан положил руку на плечо Холта со странным чувством. Он, более молодой, дает совет уважаемому им человеку. «Ты же знаешь, что наступит время, когда ты должен будешь отпустить Уилла, Холт. Ты не можешь оберегать его до конца его жизни. Не для этого ты обучал его всем премудростям нашего ремесла. Ты со мной так поступал, помнишь?» Холт вопросительно приподнял бровь, и Джилан, все еще посмеиваясь, объяснил. «В последние месяцы моего ученичества ты суетился вокруг меня, как курица вокруг цыплят. Помнишь, как мы выслеживали того медведя-людоеда? Ты всячески пытался оставить меня в Редмонде под разными надуманными предлогами. Холт нахмурился, вспоминая. Неужели он так вел себя на самом деле? Но пришлось признать, что так и было. Он согласился с Джиланом. Мальчик, то есть юноша, — поправил он себя, — через несколько месяцев станет полноправным рейнджером. Он обучил Уилла всему, что знал сам. И официальное подтверждение его мастерства — всего лишь формальность. — Доверил бы ты ему свою жизнь, Холт! — продолжил Джилан, и Холт посмотрел на него. — Да, — тихо ответил он, и Джилан похлопал его по плечу. — Значит, доверишь ему и его собственную? — усмехнулся он.